«Я не желаю вам счастья», — говорит Инка и хрустит сведенными пальцами. «Нельзя строить свое счастье на несчастье других. Это непорядочно, подло». Инка выбежала, бахнув дверью, а я вдруг понял, что она любит Костю Малышева, любит безответно и безнадежно, так же безнадежно, как я любил Лиду. И теперь ей обидно и больно за него, за человека, а не за попранные условности, и у меня отлегло на душе. Ладно, я поворачиваюсь к аудитории. Двоих мы уже выслушали. Кто следующий? А когда тут говорить? Рассудительно произносит Вацлав Маневич. Вон уже методисты идут. Это ж простая арифметика. Двое счастливых лучше, чем трое несчастных. Живите и размножайтесь. Недавно я встретился с Инкой. Она преподает русский язык в сельской школе недалеко от Минска. Вышла замуж за школьного физика. У них уже есть две девочки. Инка еще больше располнела и по-прежнему принципиально не признает косметики. Мы долго сидели на скамеечке в сквере, вспоминали Лиду, ребят-однокурсников. А потом я спросил: «Слушай, старуха, дело прошлое, но скажи мне честно, за что ты на нас тогда взъелась? Ты действительно любила Костю Малышева?» «Конечно», — ответила Инка, близоруко щурясь, и печально покачала головой, как тогда в аудитории. «Очень любила. И теперь еще, наверное, люблю. Кажется, пальцем он помани, бросила бы все, как Лида, жизнь ему отдала бы. Только он не поманит, да и я не пойду. Это просто так говорится, Сашка. Куда я от моих девчурок? Да и муж у меня хороший, ты не думай. Заботливый, бережливый, не пьет. Скоро свою «Волгу» купим, в Крым будем ездить, на Кавказ. А любовь, что ж, любовь не хлеб, можно без нее прожить. Было бы уважение, взаимопонимание». Она встала, оправила платье, улыбнулась. «Ну, будь здоров, Сашка. Мне еще по магазинам побегать надо. Приезжай как-нибудь в гости». И ушла. Вот так. 46-е. 47-е. Я просыпаюсь рано-рано, гораздо раньше Лиды. Ей так хочется хоть разок встать раньше меня. Но она Соня, а будильника мы еще не купили. И это ей никак не удается. Вот уже сколько времени мы вместе, почти трое суток. А я все не могу поверить, что она моя жена. Каждое утро я просыпаюсь со странным чувством и реальности. Мне кажется, что это просто сон, что стоит открыть глаза, и я не увижу ее. И, наверное, это чувство не дает мне спать. Проснувшись, я суеверно не открываю глаза. Я лежу тихонько, как мышь, пока не уловлю ее дыхание, пока не почувствую, как ее волосы щекочут мне лицо. Тогда я открываю глаза и вижу ее. Она спит на боку, подогнув круглые коленки и обиженно оттопырив губу. Я беззвучно смеюсь от счастья и не шевелюсь, чтобы не разбудить ее неловким движением, и ловлю губами тугие завитки волос у нее на виске, огненно-рыжие и теплые завитки. Так я могу лежать долго-долго и смотреть на нее, и думать о всякой всячине. Что нужно человеку, чтобы почувствовать себя счастливым? Мы много говорим о счастье, о том, что у каждого для него своя мерка. У больших людей большая, у маленьких маленькая. Я все это знаю. Но ведь и большие, и маленькие могут почувствовать себя счастливыми, проснувшись вот так, как я. Солнце бьет в окно. На тополях почки скоро набрякнут, взорвутся и выбросят вместо осколков зеленые листочки. И та единственная во всей вселенной женщина, о которой ты мечтал всю свою жизнь, ровно дышит во сне, по-детски обиженно оттопырив нижнюю губу и подогнув круглые коленки. И ты забываешь, начисто забываешь о том, что у тебя вместо рук обрубки, что ты не можешь провести пальцами по ее теплой коже. Ты забываешь об этом и о многом другом, и чувствуешь себя сильным и молодым, способным горы свернуть. Разве это не счастье? Что нужно человеку, чтобы почувствовать себя счастливым, а жизнь стоящей? Крыша над головой и любовь, и работа, на которую ты идешь с удовольствием, и надежные друзья, те, кто подставит плечо, когда тебя собьет с ног. И еще, конечно, нужно, чтобы ни одного подлеца не осталось на свете, и ни одного обиженного, и ни одного голодного. И чтобы всем на свете было хорошо и радостно, как тебе, потому что тебе никогда не будет хорошо, если где-то рвутся бомбы и льется кровь, и бродят голодные дети, и ты даже не замечаешь, как твое маленькое личное перерастает в общечеловеческое. Дом складывается из кирпичей, а общечеловеческое счастье из твоего, моего, его счастья. Мещанство — это не тогда, когда тебя сделали несчастным тесные туфли, а когда ты без конца рассказываешь любому и каждому про свои мозоли. Тесные туфли надо сбросить и постараться их больше не обувать. 48. Лидина мать, моложавая, чуть начинающая полнеть женщина, с такими же, как у Лиды, большими серыми глазами, подведенными ресницами и красивым продолговатым лицом, держит в тонких пальцах с острыми, густо красными, как ивовые листья осенью, ногтями сигарету и демонстративно стряхивает на пол пепел, хотя только что услужливо поставил перед ней пепельницу. Узкое серое платье туго облегает ее покатые плечи, высокую грудь. На ногах у нее серые туфли на шпильках. Когда-то я видел у Лиды точно такие же. Они, наверное, любят одинаково одеваться, мать и дочь. На шее янтарное ожерелье, нарочито грубое из неотшлифованных кусков янтаря –